и немцы брешут везде, будто душа у него все еще языческая. Не подобает ему первому объявлять войну и проливать христианскую кровь. По этой причине он и не выступает на помощь Витовту, хоть и руки у него чешутся. Такими речами Мацко снискал себе славу человека проницательного, который всякое дело растолкует тебе и разжует. По воскресеньям, к шесне, после обедни его окружала толпа народа. А потом у соседей повелось со свежими новостями отправляться в Богданец к старому рыцарю, который тут же разъяснял то, чего не могла уразуметь простая шляхетская голова. Мацко радушно принимал всех и охотно беседовал с каждым, а когда гость, наговорившись всласть, уезжал, неизменно провожал его такими словами: «Вы дивитесь моему уму? Вот воротится, даст Бог, Збышка, тогда будете дивиться. Ему в королевском совете впору заседать. Уже башковит же, шельма, уже хитер». Внушая гостям эту мысль, он в конце концов внушил ее и самому себе, а заодно и Ягенке. Збышка казался им обоим прямо сказочным королевичем. Когда наступила весна, они с трудом могли усидеть дома. Прилетели ласточки, прилетели аисты, птицы тянули с юга, а с севера крылатый ветер приносил вести о войне. Рассказывали о битвах и многочисленных стычках, в которых ловкий Витовт то побеждал крестоносцев, то терпел поражение. Наконец, по всей стране прогремела радостная весть о том, что храбрый сын Кейстута взял новое Ковна или Гротесведер и разрушил его до основания, камня на камне не оставил. Когда эта весть дошла до Мацко, он вскочил на коня и во весь опор помчался в сгожелицы. Но еще до приезда Мацко до Ягенки дошел слух о разрушении нового Ковна. Услыхала она еще одну весть. Витовт начал переговоры о мире. Эта весть потрясла ее больше первой. Ведь если мир будет заключен, Збышка, если только он жил, должен вернуться домой. И она стала расспрашивать старого рыцаря, может ли это статься, а он, подумав, ответил: «С Витовтом все может статься. Совсем он не похож на других. И из всех христианских государей он самый хитрый. Когда ему нужно расширить свою власть в сторону Руси, он заключает с немцами мир, а достигнет цели, опять немцев бьет. Не могут они справиться ни с ним, ни с несчастной жмудью. То он ее отнимает у них, то назад отдает, и не только отдает, но и сам помогает притеснять жмудинов. Да и у нас, и в Литве осуждают Витовта за то, что это несчастное племя стало игралищем в его руках. Сказать по правде, не будь это Витовт, и я почел бы это позором. А так, нет-нет, да и подумаю. А может, он мудрее меня и знает, что делает? Я одно только хочу знать, воротится ли Збышка. На все воля Божья, но дай Бог, чтобы в добрый час, ты молвила девушка. Миновало еще несколько месяцев. Пришли вести, что мир и впрямь заключен. Зазолотились отягченные колосьями хлеба, побурела гречиха на нивах, а о Збышке не было ни слуху, ни духу. Вот и началась жатва. Невмоготу стало Мацко, и объявил он, что едет в Спыхов. Оттуда, мол, поближе к Литве. Можно новости узнать, а заодно поглядеть, как хозяйничает чех. Ягенка собралась была с ним, но старик не согласился взять ее, и целую неделю они из-за этого спорили. Однажды вечером в сгожелицах, когда у них снова разгорелся спор, во двор усадьбы ураганом влетел на коне мальчишка из Богданца. Босой, без шапки на русой голове, он подскакал к крылечку, где Мацко сидел в это время с Ягенкой, и крикнул: «Молодой пан воротился!» Збышка и впрямь вернулся, но какой-то странный, не только исхудалый, обожженный ветром полей, осунувшийся, но и безучастный и молчаливый. Чех, который сопровождал со своей женой Збышкой из Спыхова, говорил и за него, и за себя.